Глава 4. «И отвечал Елифаз фимонитянин и сказал, «Если попытаемся мы сказать к тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слово? Вот ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал, падающего выставляли слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял. А теперь дошло до тебя, и ты изнемог, коснулось тебя, и ты упал духом. Богобоязненность твоя не должна ли быть твоею надеждою и непорочность путей твоих упованием твоим? Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемые? Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его, от дуновения Божия погибают и от духа гнева его исчезают. Рев льва и голос рыкающего умолкает, и зубы скимнов сокрушаются. Могучий лев погибает без добычи, и дети львицы рассеиваются». И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от него. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои. И дух прошел надо мною, дыбом стали волосы на мне. Он встал, но я не распознал вида его, только облик был пред глазами моими. Тихое веяние, и я слышу голос. «Человек, праведнее ли Бога, и муж, чище ли Творца своего?» Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки, тем более в обитающих в храминах избрения, которых основание прах, которые истребляются скорее моли. Между утром и вечером они распадаются, не увидишь, как они вовсе исчезнут. Не погибают ли с ними и достоинства их? Они умирают, не достигнув мудрости.